Глава вторая. Все больше вопросов. Едва прекратились множественные вспышки разрывов, я сосредоточился на уцелевшем противнике. Один корвет и пять истребителей противника прорвались сквозь дружный залп эсминцев и орудий станции. Они были видны невооруженным глазом. Один крупный бочкообразный корабль, а за его корпусом рассредоточились более мелкие, причем их курс лежал прямиком на наш эсминец. В целом верное решение, так враг быстрее всего выйдет из зоны поражения орудий. Совершенно неожиданно я почувствовал это, давление незнакомой мне сущности на разум. Она словно бы попыталась подавить волю, лишить меня сознания. Однако неведомый враг наткнулся на незримую преграду и отступил в бессильной злобе. Дар предтеч поднял некую защиту, о которой я до этого времени не знал. «Всем, кто остался в сознании», — прозвучал в наушниках шлема голос командира Вирия. «Враг идет на нас. Граф Огнев, тебе придется встретить их первым. Я выберусь на обшивку корабля через минуту. Хозяин планеты по неизвестной причине до сих пор не присоединился к сражению и не отвечает на запросы. Высылаю маркеры действующих малых орудий со всех эсминцев». На забрало отобразилась еще одна иконка, на которой были изображены все три корабля. На корпусах эсминцев имелись четыре красные точки. Одна на нашем центральном, в носовой части, одна на Мрии, корабле справа, и две на быстром, эсминцы слева, по оружию с каждого борта. Тут же часть пространства подсветилась розовым, сектора, которые перекрывали зенитные орудия. Это хорошо, можно завести в эти зоны вражеские корабли. Главное, самому под дружественный огонь не попасть. «Попытаюсь привлечь к себе внимание и подвести противника под действующее орудие», доложил я и активировал главный двигатель истребителя. Машина тут же сорвалась с места вперед, навстречу вражескому построению. «Огнев, ты что творишь?» возмутился незнакомый мне голос. Похоже, у всех, кто сохранил сознание, имелась тактическая карта, отображающая любые изменения в реальном времени. «Приготовьтесь», — ответил я. «Командир, я сейчас пройду между Вирием и Быстрым. Постараюсь увести остатки вражеского флота за собой. Затем вернусь курсом прямо под нашим кораблем». «Может получиться», — тут же отреагировал капитан третьего ранга. «Я как раз успею подняться. Действуй, Огнев». «Поздно подтверждаешь, командир. Мой истребитель уже заложил вираж и сейчас пытается уклониться от орудий корветов. Высшие демоны ада, а ведь я сейчас сильно рискнул, считай, в последнее мгновение увел машину от плазменных сгустков, разорвавшихся где-то сверху и слева. И это только начало. Истребители противника стремительно сокращают между нами дистанцию и вскоре ударят из своих пушек. Я выжил из двигателя максимальную мощность и стиснул зубы. Бездна, как же неудобно находиться в простом теле и не иметь возможности его усилить». Вся прана ушла духу покровителю около 15 часов назад, да и пользоваться ей в текущих условиях крайне рискованно. Так что остается терпеть, используя то, что имеется под рукой. Мой истребитель под ускорением влетел в пространство между эсминцами и тут же нырнул под Вирий. Стиснув до хруста зубы, я выкрутил штурвал и, чувствуя, как мои глаза вот-вот лопнут от перегрузки, все же завершил маневр. Сквозь пульсирующую в ушах вскипающую кровь все же расслышал возглас боярича. «Есть! Я его подбил!» «Два истребителя уничтожены», — последовал более спокойный голос. «Огнев, так держать! Попробую еще раз протащить их между нами. Корвет противника тоже зацепили, но вскользь, без повреждений». Отвечать я не стал, да и не в состоянии был. Завершив маневр, я вновь оказался нос к носу с противником. Правда, на этот раз против меня были три истребителя, более крупный корабль врага был не такой маневренный и ушел на затяжной разворот. Что ж, один против трех. Попробую еще раз уклониться. Лезть в лоб не вариант, хотя... Я же не простой смертный, почему бы не применить способности предтечь? Сначала использовал жар крови, усилив свои физические данные на 30%. Самочувствие сразу улучшилось, затем чуть повернул штурвал, уходя в сторону, и тут же активировал еще две способности — огненную линзу и астральную стрелу. Первая приняла на себя выстрел энергетической пушки, а вторая прошила кабину вражеского истребителя. «Минус один истребитель», — доложил я, и тут же потянул штурвал на себя. Моя машина взмыла над эсминцами, и мне тут же пришлось завалить ее на бок и вниз, направляя между Вирием и Мрией. «Огнев, так держать!» — раздался в наушниках голос командира. «Аккуратно меня вывел. Минус один истребитель». Бросив взгляд на иконку с тактической картой, я с трудом сдержался, чтобы не выругаться. Корвет, вместо того, чтобы преследовать меня, раз за разом бил из своего орудия в корму быстрого. С одной стороны, хорошо, что он отвлекся, но кто знает, как проведут свой бой бойцы Ордена. Вдруг продуют вчистую. А если эсминец взорвется и повредит Вирий? Развернувшись, я визуально не обнаружил последний истребитель противника. Лишь благодаря тактической карте стало ясно, что он укрылся за корпусом нашего корабля. Вот гад, спрятался в мертвой зоне и поджидает, когда я сунусь к корвету. Ему даже делать ничего не нужно, всего лишь выжать гашетку, когда моя машина появится в зоне поражения. План созрел сразу. Мне всего лишь требовалось подобраться как можно ближе к противнику, и у меня имелась такая возможность. Существо, руководящее вражескими пилотами, допустило ошибку, прижав свой истребитель к корпусу эсминца. Да, зайти на него для выстрела я не мог, а вот приблизиться на близкое расстояние легко. И главное, такой маневр не привлечет внимания пилота корвета, он просто не увидит меня. Главное, чтобы нейросеть не ошиблась и точно рассчитала расстояние. «Хочу уничтожить последний истребитель с помощью удара предтечь», произнес я, предупреждая союзников, и приступил к выполнению задуманного. Сбавив скорость до минимума, направил машину прямо на эсминец. В последний момент, когда до поверхности оставалось меньше 10 метров, сманеврировал и дальше двинулся почти вплотную к корпусу корабля. Секунда, вторая, третья, пора. Активация астрального воина и приказ атаковать пилота, укрывшегося в кабине. Для астральных способностей не существует физических преград, и бьют они наверняка. Воин действовал почти на предельной дистанции, 38 метров, и все же он сделал свое дело. Стоило мне это 200 частиц духа, и в запасе осталось всего 400. Хватит, чтобы поставить две линзы, но я рассчитывал действовать от нападения. У астрального воина еще 4 минуты активации, так что я его еще поэксплуатирую. «Последний истребитель уничтожен. Захожу на корвет», — доложил я, поднимая машину от корпуса Вирия. «Постараюсь отвлечь его на себя, пока он не уничтожил быстрый». «В лоб с твоим вооружением его не возьмешь», — предупредил меня командир. «Постарайся зайти с кормы». Притянув астрального воина к себе, я вновь дал машине максимальное ускорение. Только в этот раз легче перенес нагрузку, даже в глазах не потемнело. Так что через несколько секунд мой истребитель уже начал маневр разворота, чтобы зайти на вражеский корабль. Конечно же, меня заметили и даже предприняли некоторые действия. Корвет прекратил расстреливать эсминец и задействовал маневровые двигатели. Его корпус начал медленно разворачиваться, слишком медленно. Я вышел на цель немного раньше и тут же открыл огонь. Энергетические импульсы понеслись к противнику и начали жалить его, нанося повреждения. Одно, второе, третье попадание. Расстояние между нами стремительно сокращалось, и я прекратил стрелять, но продолжил сближение. Словно намеревался протаранить более крупный корабль. «Огнев, ты что творишь?» Раздался в наушниках взволнованный голос командира. Ответить я не успел. Сейчас требовалась максимальная сосредоточенность. 100 метров. 80. 60. Пора. Приказ астральному воину был прост — убить все живое на борту корвета. И он справился. Я даже почувствовал, как из энергоядра исчезает добрая сотня частиц духа, а затем мое сознание вновь сосредоточилось на управлении истребителем. «Экипаж корвета уничтожен», — все же доложил я, после чего вывел машину под Вирием. Отработав маневровыми, завис в пространстве и мысленным приказом велел нейросети приблизить участок космоса, где происходил бой между искоренителями и основным флотом врага. Сказать, что увиденное меня удивило, значит солгать. Я был поражен. Все 5 кораблей орденцев по-прежнему были в строю, а вот от вражеского флота остались всего 3 истребителя и корвет, которые и не помышляли об атаке, уйдя в глухую оборону. Только искоренители на это и рассчитывали. Прямо на моих глазах были уничтожены сначала мелкие корабли, а затем и последние, самые крупные. А потом произошло нечто странное. Едва был уничтожен последний противник, как перед моими глазами появилось сообщение. «Уничтожен низший слуга альфа-праймов. Личное участие 10%. Получена награда. 1 низший кристалл духа». Тут же пришло ощущение, как у меня на груди между телом и броней появился какой-то предмет. Черт, да что же это такое? Вместо ответов все новые и новые вопросы, которые некому задать. В особой базе данных не было ни слова о кристаллах духа, и это могло означать лишь одно. Тайная обитель богов. Где-то на просторах Вселенной. «Я завершил полный осмотр астрального узилища», — доложил действующий посредник, — «и нашел в нем душу смертного. К сожалению, разум неизвестного почти уничтожен, мне так и не удалось выяснить, кто он и как оказался в клетке, поэтому обращаюсь к вам за помощью». «Нужно было сделать это в самом начале», — вспылил один из богов, присутствующих на совете. «Из-за твоего желания следовать правилам мы потеряли время». «Воитель, ты куда-то спешишь?» В голосе посредника прозвучало неподдельное удивление. «Если крушитель сумеет скрыться, то спешить будет уже некуда». В голосе бессмертного, закованного в сияющей червоном золотом доспехе, слышалось раздражение, готовое перейти в гнев. «Второй раз он не попадется в ловушку. А вот мы в его сети наверняка. Хорошо, что нам пришлось перемешать потоки праны, чтобы слуги альфа-праймов не уничтожили нашу паству. Это осложнит крушителю путь становления». «Мотивы альфа-праймов неизвестны. Это скрытая угроза», — произнес бессмертный, облаченный в синий с серебряными узорами доспех. В руке он держал боевой диск, в настоящее время уменьшенный до размеров кольца. «А вот крушитель нам известен. И он реально опасен. Смертельно опасен, как бы это странно ни звучало». «Посредник, предлагаю отдать найденную душу смертного Живилле. Если у кого-то и получится раздобыть информацию, то только у нее».